Глава 13. Дорогой безумия. Санти до этого дня считал, что гонять сильнее, чем их гоняли во время обучения на младших мастеров, невозможно. Но ошибся. Новый учитель оказался куда более безжалостным, чем Кертал, Ланиг и компания. Но и бойцов такого уровня ребята еще не видели и пребывали в перманентном восторге. На Элиане мастеров такого уровня просто не было. Учитель совмещал магию и боевое искусство в нечто цельное, ни на что не похожее. Он использовал микропорталы на поле боя, перемещаясь порой на 1-2 шага, но так быстро, что уследить было невозможно. Он атаковал всегда неожиданно, из невозможных позиций, легко держался против всех 12 учеников. Да о чем речь? Гонял их по плацу, как сам хотел. «Да что же вы такие неуклюжие-то?» — возмутился Лич, скользнув в сторону и остановившись. «Вы маги или погулять вышли?» «Маги!» — Лек едва не рухнул на брусчатку, но все же удержался на ногах. Только вытер лоб рукавом тренировочного костюма. «Но мы не привыкли так!» «Деретесь неплохо, но использовать либо одно, либо другое нерационально. Нужно выстраивать свою собственную систему, дорогие мои. Учили вас хорошо, вижу, но явно учили обычные воины, а не воины-маги. Когда нас начинали учить, магами мы еще не были», — хмуро пробурчал Санти. «Это как?» — озадачился учитель. «Нет, у девочек в ауре видно, что дар вероятностного мага наложен во время какого-то ритуала. Но обычно это магия. Разве она не была присуща вам изначально?» «Нет», — Горец решил не скрывать ничего. «Во время инициации император получает магию и память всех своих предшественников. Последние всего лишь знания, а не практический опыт. Его приходилось нарабатывать самому. Да и освоиться с этой дархотовой памятью было очень нелегко. Долго не понимаешь, кто ты вообще и как тебя зовут. Я был очень удивлен, когда понял, что обладаю магией. Долго не верил, пока заклинания не начали получаться». «Да...» — только и сказал Лич. «Проклятие! Это же всю наработанную вами систему ломать надо. Поймите, совмещение меча и магии дает куда лучший результат, чем использование чего-то одного. Самого лучшего мага может убить хороший воин, если применить хитрость. О магах я даже не говорю. Поэтому мои бойцы выходят на поле боя в зачарованных доспехах, увешанные амулетами с ног до головы. Не люблю потери». «Кто их любит?» — буркнул Храд. «Но вы забываете о технооружии». «Технооружии? Это еще что такое?» «Можно продемонстрировать?» «Да». Орк тут же телепортировался в гостиницу и вскоре вернулся с бластером и автоматом. А последний он, невзирая ни на что, все же тайно захватил с собой. Причем гардианский, облегченный, десантный. У края плаца он заметил пару соломенных чучел для тренировки копейщиков, их и решил использовать. Сначала он расстрелял одно из автоматов длинной очередью, а затем сжег второе из бластера, только пепел в воздухе взлетел. Храд использовал расширяющийся луч. «Это что за магия такая?» – озадаченно спросил Лич. «Не магия», – довольно оскалился орк. «Совсем не магия. Ее здесь и капли нет. Это, как ее, вот, физика, наука». Учитель не поверил, внимательно осмотрел оружие, но ни одно сканирующее заклинание не помогло. Магии в этих странных железках действительно не было. Хотя в той, что ученик назвал бластером, имелся какой-то источник энергии, причем довольно мощный. Вот только использовать его, как обычный накопитель, было невозможно. Энергия какого-то иного типа. Лек переглянулся с Санти и хитро подмигнул ему. после чего показал иллюзию взрывов ядерной, а затем и кварковой бомбы. После этого космическое сражение Большого флота. Видел как-то эту запись на Гардианском крейсере? Да уж, только и сказал Лич. Чего только разумные не выдумают для убийства себе подобных. Нет бы на что-то толковое силы тратить. И все это без магии? Именно, подтвердил Горец. Я даже рад, что в нашем мире ничего подобного нет. У нас хватает своих гнусностей, но таких все же не появилось, слава Великой Матери. Все можно использовать по-разному, пожал плечами Санти. Многие технологические вещи весьма полезны. Учитель, хотел вас спросить. Спрашивай. Повернул к нему капюшон плаща тот. Его лица почти никогда не было видно, да это и к лучшему. Уж больно жуткое впечатление оно производило. Инициацию-то мы прошли, но я в себе никаких изменений не заметил и не знаю, чего ждать. Не спеши. Инициация сделала главное. Вы теперь не пойдете в разнос ни в каком случае. Остальное станет проявляться после начала обучения. Оно начнется после того, как вы решите вопрос с любителем взрывающихся марионеток. Как я уже говорил, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вы правы, наклонил голову Лек. Мы уже начали расследование. И что выяснили? Поинтересовался Лич. Все ходячие бомбы приходят из Расселтайского королевства, оплота недавно возникшего культа спасителя. Обычные, как будто беженцы. Но в какой-то момент они явно против своей воли идут в людное место и взрываются. Причем я не понимаю смысла. Смысла чего? Действий вашего противника. Ну чего он добьется? Уничтожить несколько десятков горожан. И что с того? Странно, что не понимаешь. Подплыл к нему ближе повелитель. Сам правитель. А какая главная задача правителя? Защитить доверившихся ему. А после взрывов множество народа может решить, что я защитить их не в состоянии, а значит, стал слаб. Наша страна еще не слишком устойчива. Почему? – заинтересовался Энет. Когда разумным в течение многих поколений вдалбливают в головы, что тьма – это абсолютное зло, то 2-3 поколения ситуацию, конечно, меняют, но не полностью. В подсознании людей остается опасение, что предки неспроста так говорили, и им нужно постоянно доказывать, что эти самые предки ошибались. «Ничего не понимаю», — помотал головой граф. «К вам же люди со всего континента бегут». «Бегут», — со смешком подтвердил Лич. «Но у них просто не остается иного выхода». Точнее, власти их стран не оставляют им этого выхода. А когда беженцы немного отъедаются и осваиваются, понимают, как здесь живут, они предпочитают затаиться и не привлекать к себе внимания вышестоящих. Причем к хорошему люди привыкают очень быстро и вскоре начинают желать большего. Я не питаю иллюзий по поводу природы разумных и предпочитаю не оставлять им возможности навредить. Так, знаете ли, безопаснее. И я не раз оказывался прав. Несколько бунтов пришлось подавлять весьма жестко, причем втайне. Понятно, что эти бунты были спровоцированы светлыми, но именно получившие все здесь после потери этого всего на родине беженцы оказались столь неблагодарными. И как вы поступили с бунтовщиками? Очень просто. Вам не нравится жить здесь? Хорошо. Тех, кого взяли живыми, доставили к границе и выдворили за пределы Таренхайла, поставив на ауру черную метку. Больше они никогда и ни при каких обстоятельствах не смогут пересечь нашу границу. Жестко, но справедливо, кивнул Санти. Мы своих бунтовщиков вообще в безлюдный мир сослали. С припасами, естественно, мы же не звери. Недавно проверяли. Выжили, осваиваются на новом месте. «Странно. Что здесь может не понравиться?» – подала голос Раха. «У нас дома хорошо, но здесь еще лучше. Душевнее, что ли? Отношение таренхальцев друг к другу меня поражает. Они словно берегут чувства друг друга. Бережно относятся ко всем встречным». «Думаете, это само собой стало так?» В голосе Лича появилась отчетливо слышная ирония. «С раннего детства в школах учат думать не только о себе, но и о других. А в школы дети ходят у нас с 4-летнего возраста, без исключений. Любой беженец перед пересечением границы подписывает обязательство отправлять детей в школу. За счет государства, понятно. А в школах за детишек берутся специалисты, каждый из которых – эмпат. Как вы знаете, наверное, обычно детские коллективы – стаи зверенышей, причем абсолютно безжалостных. Но не у нас. У нас получается такого избегать. Это тяжело и дорого. Но результат уж больно хорош, чтобы думать о затратах». «А взрослые?» – спросил Храд. «Все ведь разные. Кто выпить любит и подраться потом, кто власти жаждет, а кто и убивать стремится. Взрослые стараются приспособиться, вести себя так, как принято у нас», — ответил учитель. «Не все, конечно, но неспособные ограничивать себя в конце концов высылаются. За преступления у нас очень жестокие наказания. И от черных магов следственного департамента не скроешься даже на тот свет. Поднимут и допросят. Зато все знают, что честным людям бояться вообще нечего. Наоборот, в случае любой беды никто не останется наедине с этой самой бедой. Обязательно помогут. И знаете, люди, как и прочие таренхайлцы, ценят это». Он ненадолго умолк, затем сказал: «Советую посетить школы, самим посмотреть, как учат детей. А я прощаюсь, и так на вас много времени потратил. Возьмите медальон у моих учеников. Все службы страны обязаны оказывать их носителям любую требуемую помощь». С этими словами повелитель исчез, воспользовавшись не телепортацией, а чем-то иным. Лек попытался было отследить его плетение, но ничего в них не понял. Это было нечто запредельно сложное. К тому же многое было ему явно не под силу. Вместе сплеталось столько всего, что это казалось невозможным. Они с ребятами и сами порой творили невозможное. Но в заклинании Лича не смог разобраться даже Энет. «Он тут использует что-то непонятное», – пробурчал граф наконец. «Может, какую-то первородную силу, а может и вероятности». «Последним не уверена», – возразила Оливия. «Мы еще не знаем, что такое эти самые вероятности и с чем их едят». «Тогда и не будем пока голову ломать», — отрезал Санти. «Пошли лучше пообедаем». «Погоди, учитель что-то говорил о медальонах учеников», — остановил побратима Тинувиэль. «Гляди, на месте, где он стоял, что-то лежит». Эльф оказался прав. Прямо на мостовой лежала кучка медальонов, довольно странных. Бело-черных треугольников с изображенным на них пересеченным молнией глазом с овальным зрачком. Они фанили незнакомой магией. Санти проверил и изумился. Создать копии с такой же аурой он бы не смог при всех своих способностях и памяти прежних императоров. Элианцы быстро разобрали медальоны и повесили на шеи, после чего телепортировались к небольшому кабачку возле гостиницы, где жили. Там очень вкусно кормили, причем незнакомыми блюдами, а попробовать что-нибудь эдакое они всегда были не прочь. Подали какое-то хитро запеченное вместе с кусочками рыбы и овощами мясо, очень нежное и мягкое. Оно буквально таяло во рту. Вместо хлеба были нежнейшие воздушные булки с солоновато-острым соусом. Правда, странноватого светло-салатового цвета. Впрочем, здесь выращивали не пшеницу, а совсем другой злак, поэтому на цвет никто не обратил внимания. Пока не поели, к разговору приступать не стали, слишком уж вкусен был обед. Только когда разносчица принесла большие кружки легкого красного эля, Лек окинул спутников внимательным взглядом и произнес. «Итак, главное все же сделано. Учителя мы нашли и прошли первичную инициацию. Но искать флот Урукхай без минимального обучения мы опять же не можем. А чтобы это обучение получить, мы должны найти того, кто посылает в Таренхайл живые бомбы. Так что давайте распределим обязанности». «Погоди», — покачал головой Санти. «Для начала нужно обсудить то, что мы уже знаем. Ланиг всегда учил во время расследования поступать так». «Именно», — поднял палец вверх Энет, после чего достал откуда-то блокнот с графитовым пишущим стержнем, такие здесь продавались на каждом углу. «Думаю, для начала стоит окончательно определить, на что способен маг, создавший бомбы, и один ли это маг. Оливия, давай-ка развертку плетения, его ты снимала, и выводы свои скажи». Эльфийка без лишних слов создала над столом иллюзию развертки плетения, которую очень хорошо запомнила. Слишком уж тяжело далось его снятие. Сидевшие за другими столами посетители трактира уважительно посмотрели на элеанцев. К играм магов в Вороньем гнезде давно привыкли. Их искренне уважали, знали, что они всегда помогут в случае необходимости. Многим доводилось обращаться хотя бы к целителям. «Ловушки я выводить не стала», — заговорила Оливия, закончив формирование иллюзии. «Потом покажу их отдельно. Главное вот, питающееся от накопителя заклятие подвластия, совмещенное через некропрослойку с другим светлым плетением, превращающим клетки в готовые к взрыву мини-накопители. Причем второе начинает действовать только после того, как первое полностью подавляет способность жертвы управлять своим телом, причем она остается в сознании. Ни один из местных магов, не владеющий первозданными силами хотя бы на уровне эльдаров, не справится с таким». «А наставник?» – поинтересовался Храд. «Не знаю», – развела руками эльфийка. «Наверное, смог бы, но иначе, чем это сделала я. С вероятностной магией мы еще не знакомы, но сейчас не об этом. Смотрите на связку между двумя светлыми заклинаниями. Не кажется ли вам, что ее сплетал не тот маг, который создавал основные плетения? Почерк другой. Причем некросвязка сплетена очень коряво, словно даже не подмастерье, а ученик работал», — заметила Шен. «Вон сколько хвостов ненужных болтается». «А ведь верно», — согласно кивнул Лек. «Но при этом связка точно ложится между светлыми плетениями, не конфликтуя с ними. Санти, что можешь сказать по этим самым светлым?» «Мало чего», — недовольно пробурчал тот, вглядываясь в иллюзию. «Разве что мастер редкий. Он добился реализации чистым светом того, для чего свет совершенно не предназначен, и не получил отката. Смотрите на вот этот узел. Он отводит откат от создателя плетения на кого-то другого. Уже по одному этому могу сказать, что это редкостная мразь». «Хуже», — скривился Энет. «Откат идет не на одного человека, а на нескольких. Причем при срабатывании первым попадает под удар тот, кто ближе. Вот только эти люди сейчас далеко, как бы не в Академии Света. Есть у меня такое подозрение». «Слишком просто», — возразил Храд. «Я и не утверждаю, что нужный нам маг там. Я говорю, что там, скорее всего, те, на кого он сбрасывает откат. Возможно, они дали ему то ли клятву верности, то ли еще что-то в том же духе. И вот их-то мы вполне сможем найти. Смотрите». И граф принялся быстро выплетать какое-то заклятие, затем подставил в него считанные с иллюзии данные одного из попавших под откат. Не вышло. И Энет, выругавшись, принялся столь же быстро составлять и подставлять плетение другие блоки, пока один наконец не сработал, и куда-то на юго-восток не потянулась лимонно-желтая нить. «Есть!» — обрадованно выдохнул книжник. «Смотри, в том направлении действительно Расселтай». «Но точного положения ты не выяснил», — хмыкнул Тинувиэль. «Ну, знаешь, Это уже наглость, — возмутился Энет. К меду тебе еще и ложку большую, а не жирно будет. Скажи спасибо, что хоть направление поиска знаем. Хорошо, найдем мы тех, на кого наш маг сбрасывает откат. И что? — не понял эльф. И как мы узнаем у них, кто это? Думаешь, они скажут? Они могут и сами не знать. Успокойтесь, — рявкнул Лек. Спасибо, Энет. Твое плетение многое дает. Значит, кому-то надо выдвигаться в столицу королевства. Как там ее? Илламай Рат-Ир. Что за дурацкое имя? Переводится как оплот истинного света. Оскалившийся Храд покосился на Тинувиэля, намекая тем самым, что эльфийские названия часто столь же пафосны, на что тот скривился. Наставник предупреждал, что туда темным соваться ни в коем разе нельзя, если не хотим устроить войну на ровном месте. А нам этого не надо, — заметила Ле. Они там всех несветлых каким-то образом сразу отлавливают. Поэтому лучше всего мне с Карой и наставником туда отправиться. Пожалуй, это мысль, — немного подумав, согласился Санти. Но думаю... Против носителей мудрости не будут даже местные светлые. — А не лучше ли и мне с вами? — предложил Тинувиэль. — Они же там, по слухам, к светлым эльфам с большим пиететом относятся. А вот оркам в Расселтае точно лучше не появляться. — Хорошо, — кивнул Скоморох. — Тогда разделяемся на две группы. В первой — я, Ле, Кара, Энет, Тайка и Тинувиэль. Во второй – Лек, Элия, Шен, Раха, Храд и Оливи. Мы работаем там, вы здесь. Попытаемся отследить тех, на кого сбрасывает откат наш дорогой Светлый, чтобы провалиться. А через них, надеюсь, выйти и на него самого. Связь держим мысленно, это уж точно никто не перехватит. Погоди, перед тем, как разделяться, надо бы подбить итоги, расспросив беженцев, знакомых с живыми бомбами, — возразил Горец. — Кто расспрашивал-то? — Я и Раха, — отозвалась Тайка. — Поначалу еще Оливи была с нами, но уж больно плохо бедняги реагировали на эльфийку. Сразу на колени падали и принимались бить поклоны, умоляя светлую госпожу простить их и не наказывать. — Да уж, отметились тут наши сородичи так, что не до единой. Брезгливо поджала губы сестра Тинувиэля. «Это что ж надо было творить, чтобы люди нас так боялись? Ума не приложу!» «Узнаем!» — бросил Санти, его глаза угрожающе сузились. «Есть старая истина, каждому по делам его. Вот ее мы и применим». Вокруг него на мгновение вспыхнуло неистовое белое свечение истинного света, подтверждая обещание. Лек встал и поднял кулак. Его окутала мягкая тяжесть тьмы. Вслед поднялись остальные трое и подтвердили сказанное силами мудрости, жизни и ярости. Где-то вдалеке нечто невидимое, но пронизавшее своими щупальцами полмира, ощутило угрозу для себя и содрогнулось от страха. Ринулось искать, что же могло угрожать ему, но не нашло. Первозданные силы скрыли своих носителей до поры до времени, и нечто осталось в недоумении, очень надеясь, что этот никому не нужный мирок не посетили высшие, тогда ноги бы успеть унести. — Так что говорили беженцы? — поинтересовалась Шен. — О живых бомбах. — Ничего особенного, — пожала плечами Раха. — Обычные люди разного пола и возраста. Единственное, что их объединяет, это происхождение. Все родом из Расселтайского королевства. Многих других беженцы знали годами. Они не собирались-то бежать. Не хотелось бросать место, где родились и выросли, но прошлогодний голод заставил. А король приказал не пускать голодающих в города, причем не оказал никакой помощи. Наоборот, подати с деревень попытался содрать. Выгребали у несчастных людей последние, не оставляя ничего, обрекая на мучительную смерть. Вот тогда от отчаяния жители нескольких далеких от столицы деревень и двинулись лесами к местам встречи, о которых знали по слухам. Добралось меньше половины. Причем в основном по вине эльфов, устроивших на бедняк настоящую охоту. Такое ощущение, что перворожденные просто развлекались. Ведь перебить никогда не державших в руках оружие крестьян им бы труда не составило. Всерьез они напали, только когда люди почти добрались до границы. Но там им на помощь пришли таренхайльские воины и маги. Причем неожиданно для эльфов. У тех были огромные потери. Увидев, что они творили, маги тварей не пожалели. Просто выжгли заклятием черного пламени. Да уж. Покачал головой Санти. Гнусь какая-то в этом мире делается. Такое ощущение, что Таренхайл – единственная нормальная страна, в которой правитель заботится о своих подданных. Но не буду делать выводы по чужим рассказам. Сначала сам взгляну. Это все? Погодите, еще одно! Вдруг встала Тайка. Я долго не могла понять, что мне не давало покоя в рассказах беженцев. Что в них общего, а сейчас дошло. И все будущие живые бомбы перед отправлением посещали какой-либо храм света, помолиться о доброй дороге. Причем ближний к Таренхайлу расположен в лесу, окружен четырьмя большими монастырями. Вокруг также множество часовен, и разбросаны они странно, образуют с собой какую-то фигуру. Какую? Точно я определить не смогла, надо на месте смотреть. Мало того, таких анклавов, окружающих столицу на равном расстоянии, три. В самой столице самый большой храм, по отзывам бывавших там людей, просто огромный. А вот это все уже интересно, разгорелись энтузиазмом глаза Инета. Спасибо, родная. Охотница смущенно улыбнулась, бросив на него нежный взгляд. «Да, это однозначно важно», — задумчиво произнес Скоморох. «Но опять же, надо смотреть на месте. Пожалуй, мы пойдем собираться. А мы займемся расспросами и обследованием всех беженцев из Расселтая», — кивнул Лек, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Придется помотаться по всей стране». В последнее время беженцев из этого злосчастного королевства множество. Их разбросали по всем провинциям. И у меня ощущение, что именно этого хотел тот, кто все затеял. Надо понять, чего же он добивается. Тут, похоже, очень разветвленный план, покачал головой Энет. Интуитивно чувствую, что это нечто глобальное. Но что? Узнаем. Мрачно пообещал Лек. «Обязательно узнаем».